«Ну, а для тебя, мой милый садовник», — ласково сказала владычица Сэму, — «у меня приготовлен особый подарок, скромный, однако, надеюсь, полезный». Она протянула хоббиту шкатулку с единственной буквой, выгравированной на крышке. «Это руна Г», — объяснила владычица. «А в шкатулку я положила немного земли, благословенной мною на щедрое плодородие в любых краях Средиземного мира. Она не защитит от опасности на пути, не спасет от вражеских мечей и стрел, но если ты когда-нибудь возвратишься домой и удобришь этой землею свой сад, пусть даже давно разоренный и заброшенный, то он расцветет с необычайной пышностью. И тогда, быть может, тебе вспомнится Лориен, который ты видел, к сожалению, лишь зимой, ибо наше лето давно миновало». Сэм густо покраснел и, бормоча неуклюжие слова благодарности, низко поклонился владычице эльфов. «Осталось узнать, — сказала Галадриэль, — какой подарок в память об эльфах было бы приятно получить гному». «Никакого, владычица, — отозвался Гимли. — Мне достаточно, что я видел собственными глазами прекрасную владычицу благословенного края». «Вы слышали?» — спросила у эльфов Галадриэль. «Теперь, я думаю, вам не будет казаться, что всякий гном — угрюмый корыстолюбец. И однако без подарка мы тебя не отпустим, дорогой мой Гимли», — добавила она. «Скажи мне, что ты хотел бы получить на память об эльфах благословенного края?» «Я ничего не прошу, владычица», — ответил ей гном и надолго умолк. Но потом набрался храбрости и закончил. «Если же говорить о несбыточных желаниях, то я пожелал бы получить в подарок прядь волос владычицы Лориена. Гномы умеют ценить драгоценности. А в сравнении с твоими волосами, владычица, золото кажется ржавым железом. Не гневайся, я ведь ни о чем не прошу». На этот раз он умолк окончательно. Послышалось испуганное перешептывание эльфов, а Селерберн в изумлении глянул на гнома. Но владычица улыбнулась и мягко спросила: «Что же ты сделал бы с этим подарком?» «Хранил бы его как великую драгоценность», — не задумываясь, ответил владычица гном, — «в память о дружбе с эльфами Лориеном». И владычица, отрезав у себя прядь волос, отдала ее гному и раздумчиво сказала: «Я ничего не хочу предрекать, ибо на Средиземье надвигается тьма, и мы не знаем, что ждет нас в будущем. Но если тьме суждено развеяться, ты сумеешь добыть немало золота, однако не станешь его рабом. Тебя, хранитель, я одариваю последним», — посмотрев на Фродо, сказала Галадриэль. «Именно потому, что давно уже решила, как хоть немного облегчить твой путь». Владычица поднялась и протянула хоббиту хрустальный, светящийся изнутри сосуд. «В этом фиале, — объяснила она, — капля воды из зеркальной заводи, пронизанная лучами вечерней звезды. Чем чернее тьма, тем ярче он светится. Надеюсь, что если на твоем пути померкнут иные источники света, то тебе поможет эльфийский светильник. Вспомни тогда Галадриэль с ее зеркалом». Владычица, озаряемая светом фиала, казалась могущественной, прекрасной и величавой, но вовсе не грозной, как когда-то у зеркала. Фродо поклонился, ничего не сказав. Нужных слов ему в голову не пришло. Селерберн проводил хранителей до причала. Под косыми лучами заходящего солнца мягко золотились волны ворожеи. Небо звенело трелями жаворонков. Путники разделились, как в первый раз, когда решили испробовать лодки. Эльфы оттолкнули их шестами от берега, громко пожелали счастливого пути, и они поплыли к Андуину Великому. На косе, при впадении ворожеи в Андуин, молча стояла владычица Лориена. Легкие лодки вынесло на стрежень, и Лориен медленно начал удаляться, словно могучий златопарусный корабль, уплывающий от хранителей в безвозвратное прошлое. За косой величественно хмурый Андуин затемнил прозрачные струи ворожеи, лодки быстро понесло к югу, и вскоре светлая фигурка Галадриэля стала маленькой, чуть-чуть заметной черточкой, светящейся искрой в ладонях рек. Фродо почудилось, что искра вдруг вспыхнула. Эта Галадриэль поднялась на цыпочки и вскинула руки в последнем прощании. А потом, сквозь шелест попутного ветра, ему послышалась отдаленная песня, едва различимая и все-таки звонкая. Но теперь... Владычица Лориена пела на древнеэльфийском языке Заморья. Мелодия звучала необычайно красиво, однако слова лишь тревожили Фродо. Аи. Лаурие лантер ласси суринен. Йени унотимы вер амар алдарон. Йени велинте юада раканцер. Миоромарди лиссе мироворева, Андунерелла вардо желлумар, Нелуини йосин тинтилар оэлини, Омарио апретари лиринен, Симона юлма нин энквантума, Анси тинтале Варда ойолосао, Е фаньяр, Тарьят элентари ортане, Ар илье тир рундулаве лумбуле, Ар синдано прела капто морниз, Си ванва неромело, ванва валимар, На Марие. Нам хирувалио валимар, наи эльо хирова, ни Мария. Но смысл песни очень невнятно все же отпечатался в памяти Фродо. Хотя и слова, и события той эпохи, о которой вспоминала владычица Лориена, казались ему недоступно чужедальними. Ветер срывает золотистые листья с бесчисленных, словно годы, золотистых ветвей. Долгие-долгие годы прошли, как медовая свежесть над лугами Заморья, и звезды трепетали в голубых небесах над светлым перевалом от голоса ее. И она, Варда, притушила звезды и море, отделившее нас от отчего края, окутала вечно вечерняя мгла. И потерян. Потерян для нас Валимар, прощай, Валимар, но с надеждой тебя найти мы не расстанемся во веки веков. Вардой называли живущие в Средиземье эльфы предвечную владычицу Заокского края Элберет. Неожиданно Андуин свернул к востоку, и высокий, поросший деревьями берег, скрыл от Фродо благословенный край. Больше он там никогда не бывал. Путешественники плыли на юго-восток. Предзакатное солнце, отражаясь в реке, слепило их наполненные слезами глаза. Гимли плакал, ничуть не таясь. «Теперь, повидав благословенный край, — печально сказал своему спутнику гном, — я уж ничто не назову прекрасным, кроме ее прощального даром. Он ощупал в кармане плоскую коробочку, где хранился золотистый локон Галадриэли. «Я с трудом решился на поход в Мордор», — вытирая слезы, заговорил он снова. «А про главные-то опасности, оказывается, не знал. И ведь Элронд предупреждал нас, что никому не известно, какие испытания нам встретятся на пути. Я боялся невзгод и лишений во тьме, но этот страх меня не остановил. А если б я знал, как страшно измучаюсь, когда мне придется покидать Лориен, то еще из раздола ушел бы домой, потому что поймай меня завтра же враг. Муки горше, чем сегодняшнее прощание, ему не придумать. Бедный я, несчастный. «Нам всем тяжело», — сказал ему Леголас. «Всем, кто живет в наше смутное время. Каждый из нас обречен на потери. Но тебя ты не назовешь бедным и несчастным. Ты не потерял самого себя, а это самая горькая потеря. В тяжелое мгновение ты остался с друзьями, и ничем не замутненная память о счастье будет тебе пожизненной наградой». «Память?» — с сомнением отозвался Гимли. «Спасибо тебе за добрые слова, но память — слишком холодное утешение. Ведь она лишь зеркало ушедшей жизни, во всяком случае так думают гномы. Для эльфа прошлое вечно продолжается, и память у них как живая жизнь. А мы вспоминаем о том, что ушло, и наша память подернута холодком». Гимли умолк, а потом воскликнул. «Ладно, нечего себя травить. Разговорами горю все равно не поможешь, и ледяной ванной, между прочим, тоже. Она вон вынесла на самую стремнину». Он сел поудобнее, взялся за весла и начал выгребать к западному берегу, туда, где виднелась лодка Арагорна. Могучие темные воды Андуина уносили хранителей на юго-восток. Здесь безраздельно властвовала зима. По берегам теснились голые деревья, заслоняя от путников приречные земли. Теплый ветер из Лориена утих, и Андуин окутала стылая тишина. Не было слышно даже щебета птиц. Потускневшее солнце скрылось за лесом, и на реку пали промозглые сумерки, сменившиеся вскоре беззвездной ночью. Путники плыли у левого берега. Голые деревья, словно серые призраки, жадно тянули узловатые корни к черной, глухо плещущейся воде. Фродо устало закрыл глаза, и его сморила неспокойная дрема.